Yeah. Pink Benz. Wives. Never. Ooh. Never. DJ Bang. Я работал очень долго, двигал бенда. Я вспоминаю времена, мы жили бедно. Теперь деньги идут за мной, где бы я не был. Хорошо на них, то я смогу потрогать небо. Пачки падают с неба. Пачки падают с неба. Пачки падают с неба. Хорошо на них, то я смогу потрогать небо. Мы вышли от Пайрексов, все на мне дизайнеры. Так много дизайнеров, может как полон дизайнеров. Брайан не про таймеры, да мы пик таймеры. Он теперь в оффлайне, мы оставим это в тайне. Да мой партнер на крайне, давно хожу по грани. Версачи на диване, ковер от Мураками. Принча в моем тайме, знали, отчупают память. Посмотри, где щамы, я не мог это представить. Ты ебалась с нами, мы оставим это в тайне. Я давно на грани, мой партнер давно на грани. Ты меня уважаешь, я скажу тебя за слайдер. Мой бро имеет прицел, имеет лазер, он снайпер. Чапа на нем кризис, кадром это best season. Мы обходим кризис, или тёрый новый фризер. Перси серп убил, сейчас в моём стакане Виви. Да, я трахал Кики, потом я трахал Лили. Обезьянный нигер, винтажный бэйби Мило. Не базарю с ним, бля, если мы не про кило. Я запрыгнул в куб назад, будто супер Уиллес. Поменял погоду и упал на них, как Ливинг Кинг Бен. Пачки падают с неба. Пачки падают с неба. Я работал очень долго, двигал бенда. Я вспоминаю времена, мы жили бедно. Теперь деньги идут за мной, где бы я не был. Хорошо на них, то я смогу потрогать небо. Пачки падают с неба. Пачки падают с неба. Пачки падают с неба. Хорошо на них, то я смогу потрогать небо.